Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Мы часто терпим скорби, болезни, лишения. И у многих возникает вопрос: за что? Почему у нас такой тяжелый жизненный крест? И как определить, кажется нам, что этот крест тяжел, или он на самом деле невыносимо тяжел? И как познать его спасительность? Батюшка, можно ли спастись или просто прожить вот без такого креста? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, ни один человек на земле после грехопадения находится в страданиях. Могут и человека и болезни, и скорби, со всех сторон неприятности окружать человека. Для того человека, который веровал в Бога, то, конечно, Христос сказал, что Царство Божие силой берется, и кто идет за мной и не берет своего креста, тот недостоин меня. И вот путь в обители рая нам указал сам Господь наш Иисус Христос, ни в чем не повинный, не имея ни одного греха, пострадал за наши грехи и показал путь через крест, через страдания. Другого пути Царство Божие нет. И вот на протяжении этих 2000 лет все люди, которые шли за Христом, мы видим, и апостолы много страдали, и в тюрьмах были, избивали их, и кончина была у многих страшная, и на кресте распинали, и голову отрубали. И так вот люди, которые шли за Христом, особенно 3 века, были страшнейшие мучения. И вот, как мы говорим, уже за эти 70 лет очень много людей пострадало за Христа. Так что вот этот путь, он очень интересный, потому что в скорбях, в страданиях человек духовно растет, и такой человек совершенствуется, и такие люди, они нужны для Господа в Царстве Небесном. У нас звонок. Послушаем, батюшка, вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Валентина, у меня 2 вопросика. Вот первый, пост сейчас идет Петровский, и вот сколько слушаю, Радонеж, вот ни одного словечка про это не сказано. И второй вопросик, в молитвослове, в исповедовании грехов, есть слова «мшелоимство», «лихоимство». Как их вот расшифровать? Спаси Господи. Спаси Господи, в этом посту Петра и Павла. Это пост, можно сказать, не строгий. Разрешается вкушение рыбы. Когда мы в календаре видим, на неделе написано черным, то есть полилейной службы. И также разрешается воскресенье, суббота. Ну а в среду и пятницу рыба не разрешается. Вот так пост проводится. Это имеется в виду вкушение пищи. А вообще пост должны сохранять зрение, слух и ограничивать свои чувства. Если мы читаем молитвословие «Мшалаимство», это имеется в виду, когда мы приобретаем какие-то вещи ненужные и набираем скляночек, всяких баночек. Ну, я даже помню, вошел к одной бабушке в дом, она просто с мусора собирает все выброшенные веники, бутылки, все-все собирает. Оно ей не нужно, а просто кучу вороха целые. Вот это мшалаимство, приобретение ненужных вещей, которые они лежат и ими не пользуются. Лихоимство – это, видать, неправильным путем мы приобретаем деньги, когда даем в лифу, как говорится. Вот дали человеку, допустим, $1000 на месяц и говорим, а вот через месяц ты мне должен заплатить уже не 1000, а 1100 или $200. Слушаем еще вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, я хотела задать вам вопрос. У меня маме исполнилось 80 лет. Она крещеная, но она не носит креста и не читает молитвы. Я ей дала молитвенник, но она как-то вот к этому... И сейчас стало очень плохо видеть, катаракт у нее. И вот когда она... Конечно, это не за горами смерть. Вот. Но я вот не знаю, что теперь, как вот дальше быть. Как, ну, как сказать вам, вот когда она умрет, что мне делать? Я даже не знаю. Не знаю, как вести дальше потом. Спасибо, Господь, матушка. Тут основное что? Поскольку родители обычно дочерей своих не слушают, надо просто человека привести, постороннего, верующего, который мог бы поговорить с мамой. Вот. И чтобы она делала крест. Почему? Я вот вспоминаю такой интересный момент. Один человек, священник Александр, проповедовал каким-то всемирным народам. И там даже епископ рукоположил для них священников. И он многих там крестил. И когда оставлял эту епархию, то там одна была женщина слепая, жена одного человека, уже пожилая, но не крещенная. И много раз священник с ней говорил, но тут муж говорит: «Батюшка, поскольку ты уезжаешь, последний раз поговори с ней. Может быть, она и примет крещение». И когда он пришел и стал ей говорить, чтобы она приняла крещение, она говорит: «Что я, девочка 7-летняя, уговариваешь меня?» Я сказала: «Нет, значит, нет». И в это время священник взял крестик на веревочке и набросил ей на голову. И вдруг она почувствовала, что на ней крест. «Это что, это крест?» Он говорит: «Да, прости, это крест». Она улыбнулась: «Ну ладно, говорит, крести меня». То есть, видать, демон, который упорствовал в ней, отошел от нее, и душа ее умилилась, и она приняла крещение. И, конечно, надо убедить, что вот человек, умирая без креста, это как вот без паспорта человек. Он неизвестно, кто он есть, что за лицо такое. И как один ученый сказал, что крест – это антенна, которая человека соединяет с Богом, потому что через крест идет спасение. Даже так в стихирах поется: «Крест – красота церкви, крест – слава ангелов, и демонам – язва». Поэтому крест обязательно надо убедить. Ну, не дочка должна убеждать, а кто-то другой. И, конечно, если у нее зрение слабенькое, то самой надо читать хоть утренние, вечерние молитвы. И чтобы она пришла к покаянию. То есть напомнить жизнь, потому что все то, что мы делаем в своей жизни, говорим, мыслим, все это запечатляется в вечность на все времена. И потому что в обители рая ни одно нечисто не войдет. Туда входят только люди добрые, чистые, святые. Это надо вот сказать человеку, а там уже на ее совести. И, конечно, уже человек 80 лет, уже отживший. Ну, хорошо, конечно, было бы, чтобы какой-то священник мог с ней поговорить ласково, зная ее слабость, зная ее немощь, потому что 80 лет уже и ум слабый, особенно когда человек не молится, он становится как дитя по уму. Поэтому надо с ней беседовать, конечно, чтобы не потерять человека. Уйдет вечность, это страшно. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Я когда согрешу, батюшка, я дома очень раскаиваюсь и переживаю, там, Богу молюсь и акафист прочитаю Спасителю. А когда я и успокаивается у меня сердце, и вроде бы как совесть. А когда я на исповеди, у меня получается, что какое-то окаменное нечувствие. То есть я так холодно перечисляю свои грехи, и как будто у меня и нет раскаяния даже никакого. Вот это плохо. Спасибо, Господи, матушка. У вас уже покаяние произошло. Когда вы совершили грех, вы поплакали. Вот, и читая молитву, акафисты, вы уже себя успокоили это. И, конечно, когда мы готовимся уже на исповедь, ведь покаяние происходит не тогда, когда мы стоим перед Богом на исповеди, присутствии священника, а предварительно, перед этим, мы уже свои грехи оплакали. А здесь уже приходим, самый главный момент – разрешение этих грехов. Потому что мы не знаем, вот согрешили мы, каялись пред Богом, простил он нас или не простил, нам это неведомо. Но поскольку Господь сказал пастырям, кому разрешите грехи на земле, будут разрешены на небе, кого свяжете на земле, тот будет связан на небе, и мы приходим когда к священнослужителю, то каемся пред Богом, и Господь видимым образом через священника нам прощает наши грехи. И тогда наша душа успокаивается, мы снимаем с души свой грех. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбруси, здравствуйте. Это раба Божья Надежда. Благословите. Бог вас благословит. Батюшка Амбруси, у меня вот такой вопрос. Значит, я вот, допустим, сегодня была у священника на исповеди, и монах читал общие, так сказать, грехи. Вот. А когда я и сказала такую фразу, что, значит, индивидуально еще подходите и досказывайте, какие грехи у вас есть. А я по вашей книжке вот готовилась такой пократенькой и выписала все свои грехи. И батюшка сказал мне, все грехи, мол, писать не надо, понимаете? И я наскоро уже переписывала именно конкретно те грехи, которые не были как бы вот в этой общей исповеди сказаны там. У меня за место, как говорится, 3 листов получился 1. Но подходя на покаяние, я как-то вот, понимаете, не почувствовала такого истинного, как бы, отпущения грехов. Хотя батюшка благословил меня причаститься, а к причастию я готовилась. И вот как-то вот душа моя мечется, я не знаю, что мне делать. Вот. Спаси, Господи. Конечно, вот представь себе так. Народ в храме, и вдруг священник прочитал общую исповедь. Вот. И каждый человек подходит к нему каяться, а он не принимает наше покаяние. Конечно, это не от нас зависит. Мы бы хотели покаяться, но он нас не принимает. Здесь, конечно, Господь, видя наше состояние и невозможность, может простить нам грехи. Но опять же сказано, кому разрешите грехи на земле, тому будет разрешено на небе. Поэтому человек, когда приходит каяться, то священник проводит общую исповедь, имеется в виду молитвы, читает, и перед покаянием говорит, «Се чадо, Христос невидимо стоит, принимай твою исповедь, не устыдися, не убойся, но скажи все то, что есть на совести». И потом предупреждается, если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не солен, отсюда уйдешь. Ну, допустим, собралась к врачу человек 100, все на прием, а он может только всего 15-16 человек принять в день. Он вышел, посмотрел, народу много. Говорит: вы что, все больные? Да, мы все больные. У вас сердце больное? У кого-то больное. У кого-то, наверное, желудок больной? Больной. Ноги больные, голова больная. Да, да, да, у нас все больное. Ну, идите, вы все уже вылечились. Конечно, это не лечение. Ведь мы знаем, что когда человек совершает какое-то преступление, воровство или убийство, или грабеж какой-то еще там, насилие, то там следователь допытывается, в который час это было, где и когда, и что, до точности. Все надо расписать. А вот почему-то, когда мы пред Богом совершаем какие-то преступления, мы не должны никому не говорить, якобы Господь знает, а разрешить от грехов и неразрешимы остаемся. Конечно, на приходе, когда священник один, народу много, он не в силах, вот такое критическое состояние. Но когда надо по-настоящему покаяться, надо, конечно, пойти в монастырь, а сейчас монастырей много, где специальные духовники стоят, где могут принять каждого человека в отдельности. Но я лично сам в своей жизни это испытал все. На приходе служил, вот в Палихе, там где-то по 150 человек было исповедников, готовились причащаться. Я начинал прям сразу со всеношного бдения, и возгласы давал, и исповедовал, и после службы оставался, часов до 12 исповедовал. Так что и утром приходилось еще пораньше, кто кого не успел. Так что мне приходилось быть чувашкой СР. Там один батюшка меня пригласил помочь. Там все очень интересно. Он провел общую исповедь после службы. То есть молитвы все прочитал. А службу начал там где-то в 3 часа вечера. Все это было в 5 кончено. С 5 часов до 12 исповедовали 600 человек. Но поскольку я не знаю ихнего языка, но кто-то знал немного русский язык, я помогал каждого в отдельности исповедовать. Ну, и некоторые слова записал. Мемьятла, то есть как тебе звать. Ну, и человек говорил свое имя, я молитву читал. Туракозартер, Бог простит. Вот они были довольны. Что интересно, там всегда было так, когда причащаются, народ весь, кто готовился к причастию, все стоят со свечами. После «Отче наш» зажигают, и все вот руки скрестили на груди, с горячими свечами стоят. Это для меня как-то была новость. Очень интересно так было. И каждый шел со свечой причащаться. То есть как бы уже душа горела к Богу, зажженная через покаяние. А то, что сейчас как бы практикуется по некоторым храмам, может быть, и священники еще не знают, откуда это вошло, вошла общая исповедь. Но было такое, что вот праведный Ян Кронштадтский, когда к нему народу приезжало до 10 тысяч, и, конечно, он общую исповедь не проводил, он проводил публичную исповедь, когда обращался к народу, после такой сильной проповеди, говорил такое слово, все плакали. И он говорил: говорите грехи свои так, чтобы мое ухо слышало. И вот эта огромная масса людей, все грехи свои кричали, кто как мог, не взирал друг на друга. И, конечно, это проходило по 40 минут покаяния. После этого 25 духовников читали разрешительную молитву. И когда на другой день или в этот день приходили к чаше, то он многим говорил, что ты не раскаялся, к чаше не подходи. И, конечно, покаяние считается только то, когда мы все сказали, и наша совесть успокоилась. Потому что совесть наша – это божественный голос в нашей душе. И вот, конечно, это критическое состояние. Многие священники этого не знали. А как-то вот от старых священников это приняли. Ну, я просто помню, мне рассказывали, это лет 15 назад, когда я приехал в Иваново и в соборе служил, и начался Великий пост. И мне рассказывают, что здесь был один священник, Царство Небесное ему, когда он всех священников на первой седмице Великого поста отправлял, и человек 700, он один исповедовал за 15 минут. То есть он просто читал молитву разрешительную над всеми головами, и теперь крест Евангелия, подходите, целуйте. И этот поток проходил мимо, и все. И вот когда мне пришлось исповедовать, то никто никогда не говорил, что аборты делали, никто никогда не говорил, что изменяли своим супругам, что матом ругались, пьяно напивались. Ну, все такие плотские, такие всякие грехи. Никто даже никогда не каялся. А нас никто не спрашивал. И что тут интересно, вот когда человек идет на исповедь, он знает, что его никто не будет спрашивать на исповеди. Он идет спокойной душой, у него никаких грехов он не чувствует. Он уже захряс в этих грехах. Еще раз подчеркиваем, что он приходит и знает, что священник его не будет спрашивать. У него никакого стыда нет. Просто его накроют и Петрохилию, прочитают во имя Отца и Сына и пошел дальше. Вот это опасность, потому что я уже встречал таких людей, вот кто в таких храмах, где никто никогда не говорил, они уже своих грехов не чувствуют и не видят. Все захрясло. Душа мертвая. И такие люди обычно так, которые не раскаянные. Они приходят домой раздраженные, потому что они в осуждении причащаются. Они не каются. Конечно, поскольку попал человек в такой переплет, ну, настоящий верующий человек, он, может быть, перед исповедью оплакал все свои грехи, каялся, плакал, мол, Господи, прости, я такая мерзкая, гадкая, все грехи перечитал. Просто он осознает, что на исповеди никто его не спросит или не дадут возможность ему покаяться. Но в этом случае, может быть, Господь, видя нужду нашу, такую крайнюю, многие, может быть, и причастятся достойно. Но это сейчас надо эту борьбу вести, потому что в православной церкви никогда не было общей исповеди, была только публичная до III века, когда люди приходили перед всем народом, говорили свои грехи. Потом святитель Иоанн Златоуст вел тайную исповедь, когда видимым образом крест Евангелия – это невидимые знаки видимого присутствия Христа, и мы каемся пред Богом. Вот это тайная исповедь. Есть публичная и тайная исповедь. У меня были такие моменты, когда, вот, допустим, учительница говорила, что Бога нет детям. Она постоянно говорила. И когда она пришла вот на исповедь ко мне, я по Чайской лавре, поднимаясь на возвышенное место, где я исповедовал в нише, и там она сказала грех, что вот я детям говорила, что Бога нет. Я говорю, это же публично было? Она, да. Я говорю, теперь тебе надо и публично покаяться. Вот. И она повернулась перед всем народом, там человек 200 стояло, и она громогласно сказала: «Дорогие братья и сестры, я великая грешница, я детям в школе говорила, что Бога нет. Теперь в этом я каюсь, сокрушаюсь, и помолись за меня грешную». И все сказали: «Бог тебя простит». Вот это было публичное покаяние. Конечно, вот был такой профессор Александр Осипов, который в Петербурге преподавал в академии, а потом стал атеистом. Конечно, когда его окружали уже в халатах люди, вот, то он хотел бы покаяться, но такой возможности уже у него не было. И когда он обратился к митрополиту письменно Никодиму, то тот ему письменно также и дал ответ: поскольку ты публично отрекся, ты должен публично каяться. Так что Господь и не принял его покаяние. Мы слушаем ваш вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, батюшка. Благословите. Господь вас благословит. Рава Божия Анна. У меня такой вопрос. Вот у меня мама работает вместе с протестанткой, Как вот ей быть с ней общаться? Разговаривать с ней или нельзя вообще с ними общаться, даже разговаривать? Ну, здороваться. И еще такой вопрос. Вообще, что такое протестантская вера? Вообще, в кого они верят, во что? Спаси Господь, матушка. Православный христианин, он должен быть на голову выше протестантов, потому что что такое слово протестант? Это против стал учения православной веры. Церковь была у нас одинная до 11 века. Восточная, западная. В западной церкви управлял папа, в восточной церкви управлял патриарх, ну, архиепископ. И вот в западной церкви в 6 веке появилась ересь. И восточная церковь часто говорила им, чтобы они это исправились, но ересь умножались. И в 11 веке по политическим делам западная церковь отпала от восточной и прервалась преемственная благодать от апостолов. Они лишились благодати Духа Святаго, потому что у них появилось 10 больших ересей и 50 малых. И есть апостольское правило, где сказано, что у еретиков Духа Святаго нет, а все таинства совершаются только Духом Святым. Поэтому папа себя стал считать наместником Христа на земле, появились индульгенции, ну там, я как сказал, 10 ересей больших и 50 малых, и народ стал против учения папы, и появились протестанты, то есть против стали учения папы. Возглавлял Мартин Лютер. Вот от него появились лютеране. От лютеран появились анабаптисты, от анабаптистов появились баптисты, пятидесятники, и стали дробиться. И сегодня разных конфессий где-то 22 тысячи. А мы когда читаем апостола Павла, послание к Ефесянам, 4 глава, 5 стих, где сказано четко: один Господь, одна вера и одно крещение. И мы читаем у Коринфянам, что и одна церковь. То есть Господь много вер не создавал. И Он много не создавал церквей. Церковь – это тело Христово, глава – это тело сам Христос. Поэтому Христос не может разделиться на части. Он в одну церковь создал, Он в ней пребывает. Потому что это единое право славное, то есть правильно славящее или право веры православное. Вот. А этих 22 тысячи конфессий, их создал не Господь, а сами люди создали. Ну, допустим, взять совсем недавнее, появилось Белое братство Мари Деви. Просто как вот комары весенние. Хлынули, прошли, и все. Вот вам, допустим, коммунистическая секта была. Там тоже собирались на собрание. Там и могли взносы платить, и исповедовались там. То есть каялись перед всеми, что я больше пить не буду, или там жене изменять не буду, потому что я подрываю устои партии, ну и все остальное. Это тоже секта, секта безбожников, богохульников, которые привели страну в тупик. Вот есть только одна вера, поэтому надо хранить веру православную. Все, кто отпали от православной церкви, уклонились в какую-то ересь, но я просто объясню, чтобы это было понятно, как узнать, допустим, протестант он или нет. Но все называются одним словом протестантской церкви. Все такие люди, они знают только одного Бога. Христа Спасителя, Духа Святаго. Все. Уверовал, ты спасен. И вот что здесь основное? Они не почитают Матерь Божию, ангелов, ни святых. Не признают иконы, крест, святой воды, не молятся за усопших, ни святых мощей нет. То есть все то, что спасительно, ничего нет. Уверовал, ты спасен. Потому что и апостол Яков говорит, и бесы веруют, и трепещут, а в огонь идут. Конечно, на основании Священного Писания можно все найти там. потому что Священное Писание, Библия, это острый обоюдный меч, не так возьмешь, обрежешься. Ну, допустим, они говорят, что Господь – это Дух, и Его изображать нельзя. А вот ваша икона – это идолопоклонство. Их нельзя поклоняться дел рук человеческих. Но мы знаем, что и Библия – это тоже дел рук человеческих. Но для нас ценна не сама бумага и буквы, а цен смысл. И точно так же и икона – это образ Бога. Потому что Господь принял человеческую природу. Все люди видели Христа, прикасались к Нему, и Он к людям прикасался. Он же был не Дух, а Господь во плоти. Так мы изображаем-то не Бога в Духе, а изображаем образ Христа. И кланяемся мы не доске и краске, а кланяемся первому образу в Духе. Вот это есть икона, это образ. И когда мы видим в храме иконы, это раскрытая Библия для тех людей, которые не знают грамматики. Допустим, не читают Библию, они видят все. Так что и сектанты находят в Священном Писании такие слова, чтобы подорвать православие. Допустим, иконы где? Говорят, вот пророк Исаия, еще в Ветхом Завете, когда еще не было никаких икон, мастер идет в лес, вырубает идол из дерева, обкладывает серебром и золотом, прибивает его в угол, молится этому идолу бездушному, который не видит и не говорит. И когда надо, этого идола носит вокруг дома. Вот ваши иконы. Но есть человек, есть животное. Есть идол, есть икона. Это разница огромная. Но в Ветхом Завете еще не было икон. Поэтому вот эти люди тоже обольщены демоном. Это называется прелесть. Ведь здесь ясно говорилось, что нельзя себе делать богов из дерева, из золота, камня. Это идолопоклонство. Потому что мы, православные, знаем истинного Бога, Творца неба и земли. И Бога знаем, пришедшего во плоти, который за нас пострадал и искупил. И мы читаем Священное Писание. А эти люди, которые в Ветхом Завете, они не знали истинного Бога, Творца неба и земли. Но душа у них по природе, как говорят христианка, они чувствуют, что-то есть, но они делали себе богов из дерева, вот, говорим, из золота, из камня, железа, серебра, и кланялись этим идолам. Вот об этом говорится. Да, слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, Авросий, благословите раб Божий Сергий. Господь вас благословит. Батюшка, тут не вопрос. Хочется выразить вам благодарность. Вот тут упомянули вашу брошюрку, книгу «Помощь кающимся». Вот для новоначального она очень хорошая. Там все грехи, это, наверное, единственная книга такая, где все грехи расписаны. Там вот читаешь и осознаешь. И еще вот, ну, это мое личное, конечно, такое впечатление. Вот мне очень пришли по душе ваши проповеди на кассетах. Не могли бы вы сказать, есть какой-нибудь еще материал вот такой у вас? Спаси Господи. Батюшка вот показывает, чтобы я ответила. У нас, слава Богу, мы наконец-то завершили новую книжку отца Амбросия. Она написана, но еще не напечатана в типографии. Сейчас возникла проблема финансовая, потому что издание требует очень больших денег, очень больших. И поэтому, конечно, пока... Вот мы рады бы выпустить эту книжку, но пока нет такой возможности. А что за книжка? Чисто финансовой. А книжка – это «Вопросы и ответы номер 2», можно так ее назвать. Она где-то, наверное, процентов на 70 пообъемнее, чем первая часть, первая книга «Вопрос-ответы о вере и спасении». Ну и, матушка, некоторые проверяли эту книгу, и что сказали мне? Ну, вот у нас читало несколько человек эту книжку, сказали, что эта книга Но им, по крайней мере, вот вторая книга понравилась больше, чем первая. Сказали, что она более такая продуманная и более серьезная, что ли. Тут трудно, батюшка, говорить, ведь у каждого свой вкус и у каждого свои требования к литературе. Но, слава Богу, вот несколько лет мы ее делали и, наконец-то, сделали с помощью Божией. Да, сейчас. А вот на третью книгу? А что на третью? Есть материал. Ой, батюшка, я боюсь даже, честно говоря, и говорить что-то. Материал-то есть на третью книгу, даже на четвертую. Во-первых, нужно, чтобы... Здоровье. Было здоровье, да, чтобы были силы. Время. Время. Ну, время. Время мы можем найти. Самое главное, чтобы Господь это благословил это дело. А вот сейчас, честно говоря, я вот думаю, и что у меня из головы не выходит, эта проблема с деньгами. А вот сейчас вторая книга, она где? Она у меня с собой. С собой, привезла в Москву. Да, она уже выведена на пленке, можно ее печатать. Единственное, что нужны деньги большие для того, чтобы тираж выпустить определенный. Конечно, можно было бы там выпустить маленькую толику, там 1000 экземпляров, это, может быть, будет не так страшно дорого. Но хотелось бы, конечно, чтобы большее количество людей ознакомилось с ней, почитали. И поэтому тиражи у нас обычно... Ну вот первая ваша книга «О бере спасения», у нее было 150 тысяч тираж. То есть 3 раза по 50 мы издавали. И все разошлось. И все разошлось, теперь этих книг уже нет. Еще требует, просит. Ну, пока у нас, к сожалению, нет таких возможностей. Да, дай Бог вот эту книгу бы издать, потому что она новая, конечно, давно уже спрашивают, давно просят эту книгу. Видать, такое время пришло, когда у людей после застоя такого огромного, 70-летнего, масса вопросов возникает. Да. И таких простых, бытовых, вот, самых простых вопросов. Вот мы постарались как на эти вопросы, и, ну, собрать книгу вторую. Угу. Может, кому-то и принесет какую-то пользу. Если мы успеем ее издать при жизни, да? Если Господь нам благословит. Тут человек добрый спрашивал насчет кассет. Кассеты же, батюшка, да, слава Богу, мы тоже выпустили сейчас кассеты, новые видео и аудио. Сколько всего? Выпусков. Нет, не выпусков, а количество. Количество. Тиражи, по-моему, небольшие у нас, батюшка. Нет, небольшие, а вот было 7 кассет. А, ну, выпусков я имею в виду, да. Было у нас 9 проповедей и 3 кассеты было с прямого эфира радиостанции «Радонеж». И сейчас... По-моему, у нас еще мы сделали сколько? Около 12, что ли? Сейчас боюсь. Мне кажется, 15. Может быть, 15, батюшка. Я просто не помню. И выпустили мы новые 4 видеокассеты с проповедями на разные темы. В храме, да, специально записывали. Вот я знаю, что в Даниловом монастыре они должны быть. А теперь послушаем духовный стих «Житейское море». Поют матушки Свято-Веденского женского монастыря города Иваново. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Напоминаем, что в поминальной часовне-памятнике гренадерам, павшим под Плевной, каждую пятницу в 14:00 служится молебен о православных воинах. После молебна служится панихида по погибшим православным воинам. 30 июня служит иеромонах Сафроний. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите меня, пожалуйста, у меня такой вопрос. Батюшка, я когда утром молюсь о здравии, читаю и говорю: «Спаси, Господи, помилуй архимандрита Амвросия и святыми его молитвами, прости мои согрешения, правильно я поступаю или нет?» Спаси, Господи, матушка. Но Господь всякую молитву принимает. И, конечно, мы должны молиться. Апостол Павел говорил, когда он выходил на проповедь, и чтобы дух, демон не препятствовал в проповеди, просил пасту свою молиться. И, конечно, кто никак, а вот все люди, которые на Радонеже выступают и говорят Слово Божье, надо молиться за всех, чтобы Господь сохранял от всех врагов видимых и невидимых. Потому что, можно сказать, это единственная радиостанция, которая, ну, говорит Слово Божие в православном духе. Это самое основное. Ведь раньше Христос ходил и проповедовал в одном селе, в другое, в третье, в городе проповедовал. А вот напоследок времен такая есть возможность не ходить проповедовать из села в село, а можно при помощи современной техники вещать по многим городам и селениям, чтобы люди могли дома и болящие лежать, слушать. Не только слушать, а принимать это все к сердцу и, конечно, изменять свою жизнь, чтобы было у нас настоящее покаяние. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. С постом. Спасибо. Приятно. Батюшка, простите, пожалуйста, можно задать вопрос? У меня мама тяжело больная. Она болеет уже давно, и вот она готовилась дважды к причастию, а из-за того, что у нее боли сильные, она не могла причаститься, потому что не могла выдержать физически. Я ей сказала, что выпить таблеточку, как бы тяжело больным, это разрешается. Она говорит, что у меня на это никто не благословлял. Сама она из Тамбовской области, мы ее привезли сюда. Вот, и как бы вот скажите, пожалуйста, можно в крайних случаях это сделать или нет? И второе, значит, вот в связи с постом, как бы можно ей послабление в питании? Спаси, Господи. Послабление, конечно, можно сделать больному человеку. Но насчет причастия, даже бывают такие моменты, когда женщина находится в нечистоте, и она умирает, то в этот момент можно ее причастить, потому что человек уходит в тот мир. Ну, а если человек больной, конечно, можно принять и таблетку. Вот. Для того, чтобы болезнь свою, как бы, немножко успокоить. Так что самое основное для Господа – это желание покаяться и причаститься. Потому что человека, отправляя в тот мир, всегда надо быть внимательным, чтобы человек мог раскаяться. Я сейчас немножко задержу ваше внимание. Интересный момент такой был. У нас в монастыре одна монахиня, тяжело больная, и вот другая матушка за ней ухаживала, и говорит: «Батюшка, вот вы сейчас уезжаете в Москву». Это было на прошлой передаче. «А как с матушкой?» «Я ничего, подождет». Ну и через 4 дня я приехал. Это была уже пятница. Я выхожу из кельи, смотрю, она стоит, говорит: «Батюшка, а вот зайдешь к матушке?» Я говорю: «Хорошо, если я не забуду, я зайду». Ну, как обычно, забыл. Субботу утром она опять стоит, говорит: «Батюшка, зайдешь к матушке?» Ну, я в облачение зашел. Она лежит, не разговаривает. Я ей говорю, я говорю: «Может быть, тебе уже хватит страдать, мучиться? Да Господь тебя ждет в обители рая. Также уже пора и умирать». То есть я вспомнил старца Силуана преподобного, который на Афоне. Он так говорил, что те отцы, которые были чада, и когда, ну, он уже знал, говорил, что Господь тебя ждет в обители рая, так что иди с миром. То есть, как Господь сказал, то, что разрешите на земле, будет разрешено на небе, то, что свяжете на земле, будет связано на небе, то, что разрешите на земле, будет разрешено и на небе. Так вот. И в это время, что интересно, она губами зашевелила, что я хочу в рай, но ничего не могла сказать, только чуть-чудок. И одно с Богом перекрестил ее, и говорит: «Давай». Вот что интересно, только шаг сделал, она поперхнулась, они тут рядом матушки говорят: «Она что-то хочет сказать». Я говорю: «Да нет». У нее со рта пошла кровь. И что интересно, я говорю: «Хорошо, там меня уже ждут на исповедь». Я пошел. И они стали читать молитву отходную, канон. И она умерла. То есть душа вышла в вечность. И мне пришли, говорят: «Вот, через 20 минут после вашего ухода она умерла». Я поехал на свое подворье на воскресенье, там служил, проповедь сказал и упомянул об этом случае. Все-таки у нас единая семья, один духовный отец. И вот, когда я уезжал, там одна матушка, которая ухаживала за больной, такой старенькой Матрёной, Царство Небесное ей, говорит: «Батюшка, зайди к ней, Матрёна себя плоховато чувствует». Я захожу, она говорит: «Батюшка, благослови меня». Руки протягивает, уже худенькая такая. Я говорю: «Ну, Бог тебя благословит». Я говорю: «Что ж ты не умираешь-то?» «Батюшка, благословите умереть». Я говорю: «Ну, Бог тебя благословит, умирать тебе Христос ждет». Вот. В 3 часа ночи стало ей плоховато, ее причастили, и она отошла так ко Господу. И от которой я говорил, Пелагия, то же самое. Вот она в 3 часа ночи ее пособорили, причастили, а вот утром скончалась. Конечно, есть такое, что очень ценно, когда человек поисповедовался, пособорился, причастился и ушел в тот мир. Это огромная ценность для этого человека. И вот другой у нас был игумен, который служил у нас, отец Афанасий, Царство Небесное ему, тоже болел. И когда я был в Москве на передаче, мне звонят, что вот отец Афанасий в тяжелом состоянии. Я говорю: «Ну, ладно, пусть умирает». И когда ему пришли и сказали, что вот батюшка тебя благословил умирать. Вот. И он перекрестился, но, ну, слава Богу. И прям сразу же рядом стояли все, и он отошел. То есть мы в этом видим, что как Господь укрепляет веру людей, которые это видят сами, на свои, своими глазами, когда идет благословение, священнослужитель, хоть и грешный, а Господь слушает и грешных людей, и душа этого человека выходит в тот мир. Это огромная ценность. И, конечно, вот, живя в монастыре, и такие вот люди, которые умирают, примирившись с Богом, через таинство причащения, выше этого ничего на земле нет. Если какие-то миллиарды были долларов, там хоть весь мир в твоих руках, но ты умер, все осталось. Нагим ты родился, нагим ты уйдешь, все это останется. Самое основное надо уметь, то, что Господь дает нам временное пользование, оставить для людей. И наша земная жизнь, она заключается в том, чтобы мы жили не для себя, а жили для ближнего. И себе должны пожертвовать ради этого, то есть ради Царства Небесного. А когда мы живем для ближних и делаем добро ближним, не жалеем своего здоровья, благополучия, то мы этим самым служим Богу. И вот все православные христиане, для того, чтобы в душе был мир, была тишина, покой и радость, мы не должны для себя жить, а для Бога. А когда мы живем для Бога, то есть ближним творим добро, это мы сами себе творим добро. А если мы кому-то делаем зло, то мы сами себе делаем зло. Поэтому и на душе нет ни радости, ни покоя, а только уныние, отчаяние, тоска, тревога. И поэтому вся Россия бедненько спилась, потому что только думаем через спирт, через водку эту, можем себя успокоить, или через наркотики, и через другие страсти. Но это ничего не дает. Дает только тоску, уныние, отчаяние. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Амбросий и монахиня Анна. Добрых вам здоровья. Батюшка, благословите многогрешную Господь рабу Божию. Господь вас благословит. Наталью. Если можно, у меня вот такой вопрос. Мой муж крестился уже вот в зрелом возрасте, совсем недавно, вот 2 года назад. Но он в храм не ходит на службу, не причащается. Он говорит, я вот в Бога верю, а вот в загробную жизнь, в иной мир я не верю. И, батюшка, я не знаю, как вот он считается, верующий, в принципе, человек или нет, и как о нем молиться, как о заблудшем, или вот какие-то специальные есть молитвы, может быть, в таких вот ситуациях. Нет. Что вы посоветуете? Понятно, матушка, спаси Господи. Все таинства, которые совершаются, они совершаются только над верующими людьми. Те, которые верят в распятого Христа, верят в потусторонний мир. А то, что вот мы крестим таких людей, которые не знают Бога, не верят в Него, это как бы считается формальность. Но еще надо сказать, ведь Христос сам сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Значит, он даже если не верит, но принял крещение, он осужден. Ну, допустим, человек поступил в институт, а туда не ходит. Какой толк? Или человек уверовал в бизнес, а ничего не делает. Какой толк от него? И, конечно, тут апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою. Надо в этот момент молиться за него. Ну, может, так вот, как советуют святые отцы, 150 раз читать «Богородица, Дева, радуйся» через 10 раз, просить Матерь Божию, чтобы человек пришел к покаянию, к вере. Вот. И, конечно, ни скандалу не устраивать, не спорить, потому что вера – это дар Божий, и Господь говорит, ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Только таким путем можно. Криком, шумом никого не возьмешь. Потому и апостолы весь мир обращали не с оружием в руках, не с криком, не с шумом, а обращались к Богу с любовью и как к каждому человеку. И люди принимали любовь. Так что молитва творит чудеса. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Мы просим вас помолиться о здравии тяжело болящих Александры, Надежды, Алексея, страдает греховное питие, младенца Андрея, Дмитрия, Льва, Нины, Владимира, Алексея, Нины, Ольги, Николая, Нины, Марии, Виктора и Улии, Ирины, Вячеслава, Дмитрия, он пропал без вести, Виктора, отца Константина, Вячеслава, Александра, Геннадия, Николая, ему предстоит операция, Ирины, Галины, Зинаиды. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу монахиня Иоанна Смирнова, режиссер за пультом Ирина Моисеева. Завтра и послезавтра состоятся встречи в эфире в прямом с архимандритом Амвросием, то есть это будет пятница и суббота, и вы сможете задать свои вопросы. Благодарю вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв простить.